медленно тащимся по району в никуда. Со мной мои кроссовки и в кармане два кента. Так-то, две зажигалки, но не кашу под гуфа. Да в общем похуй, я не кашу под гуфа. На троллейбус припал, там кассиров, но го-го-го. Платить не буду, еблом в окно. Молоко? А при чем тут оно? Чтобы закончить рифму, скажу еще и бабей-бо. Чё? Да ничего, я убитый и не позавтракал с утра, но выпил пару литров холодного такого классного в бутылке черной. Там еще написано: пейте охлажденным, а мне и так холодно. Вот я сижу и пью под баунс инструментал, песенку пою, ее люблю, а она меня, пойду спрошу. Она курить запрещает, пойду потушу. Я не еду туда, я не еду сюда, я иду пешком, в кармане пачка кента. Я не еду туда, я не еду сюда, всему тереку салам, айо, здесь паф. Я не еду туда, я не еду сюда, я иду пешком, в кармане пачка кента. Я не еду туда, я не еду сюда, всему тереку салам, прием, здесь паф. Стоп! Говорит мне дядя в сером: предъявите документы, предъяви, да перед кем, а кто ты вообще такой? А ну-ка покажи свои, заебали, да ебутся пьяные хуи с ГАИ. А у меня джинсы шире, есть куда заныкать, понял, так что ничего не найдут эти педальные кони. Лоб в лоб, хоть что хочешь мне тут предъявляй, все равно перед тобой буду дурака валять. А че с меня взять, я распиздяй, на все забил, школу прогуливал и уроки не учил, сидел себе в мобиле на уроках, чай пил, учителя заебал. Женя, ты чего, дебил? Я провожал их вежливо на три, а может на пять букв русского алфавита. Так-то ебать, ебать, теперь я тут и вроде бы все заебись. Закончу так же второй со мной, моя мисс. Я не еду туда, я не еду сюда, я иду пешком, в кармане пачка кента. Я не еду туда, я не еду сюда, всему тереку салам, майор, здесь паф. Я не еду туда, я не еду сюда, я иду пешком, в кармане пачка кента. Я не еду туда, я не еду сюда, всему тереку салам, прием, здесь паф. Я не еду туда, я не еду сюда, я иду пешком, в кармане пачка кента. Я не еду туда, я не еду сюда, всему тереку салам, айо, здесь паф. Я не еду туда, я не еду сюда, я иду пешком, в кармане пачка кента. Я не еду туда, я не еду сюда, всему тереку салам, прием, здесь паф. Сюда. Я иду пешком, в кармане пачка кента. Я не еду туда, я не еду сюда, всему тереку салам, айо, здесь паф.